Глава 16. Брачная ночь. Эйдерт вышел первым, подал супруге руку. И Леолия не поняла, как он с такой раной смог сделать это и не упасть. Девушка легко коснулась пальцами его ладони. И, не обращая внимания на лицемерно приветственные крики придворных и мрачные взгляды прислуги, прошествовала во дворец. День клонился к ужину. Но мероприятие все равно называлось парадным обедом. После него должен был последовать бал. Леолии было странно видеть разряженных дам и кавалеров, приседающих, кланяющихся и оживленно обсуждающих предстоящие танцы. Как будто и вовсе не было Америса, как будто тело принца не стыло сейчас в королевской усыпальнице, ожидая похорон. «Этим людям, по большому счету, плевать на нас», — думала она. «Простой люд намного честнее и искреннее. Они хотя бы ненавидят меня, считая убийцей брата. А вельможам просто безразличны подобные мелочи. Если завтра убьют меня, они также будут есть, пить и веселиться». Лазурный зал был переполнен людьми. Скорее всего, своих вассалов и домочадцев герцоги переместили с помощью магических порталов. Потратив ради участия в свадьбе наследницы престола дорогие медвежьи кристаллы. Так или иначе, но во дворец съехались самые именитые люди королевства. Церемонимейстер замучился объявлять каждого. Его величество водрузился на кресло во главе королевского стола. Леолию с супругом посадили напротив. Герцога Лорана не было, и принцессу это тревожило. Если для прочих дворян присутствие на королевском празднике было почетным правом, то для хранителей щитов Элэсдейра – обязанностью. Когда справа от Эйдера опустился Иннис, серебряный герцог, Леолия обернулась к фрейлинам и негромко произнесла: «Можете занять места рядом со своими отцами. На вечер вы свободны от исполнения обязанностей». Алейда бросила раненый взгляд на Эйдерда и гордо уплыла в сторону короля, по правую руку которого, на месте, где раньше стояло кресло Америса, восседал ее отец, золотой щит королевства. Эльсиния улыбнулась тепло и радостно опустилась справа от отца. Ее глаза цвета небесной синевы сияли преданностью. Слева от Леолии сел Сиумас, герцог горного щита, один из тех, кто голосовал на совете за брак медведя и принцессы. Невысокий, худенький, но с мощным раскатистым басом, как у горного тролля. «Ваша светлость», – проворковала Эльсиния Эйдерду, – «у вас такая прекрасная жена, и я так рада за вас». Новобрачный глянул на девушку, саркастически приподняв бровь. Фрейлина осеклась под его тяжелым взглядом. Иннис, заботливо подкладывая дочери сырный салат, мягко поинтересовался: «А где же его светлость Лоран? Здоров ли он?» «Если жив, то, полагаю, здоровье к нему вернется со временем», — хмыкнул Эйдерт. Воткнувшая было вилку в кусочек фаршированного баклажана Леолия обернулась к мужу. «Если жив?» — герцог ответил ей очень внимательным взглядом. «Мало кто выживает после близкого знакомства с моей саблей. Но, по крайней мере, когда лекари уносили его, Лоран был жив, хоть и пребывал без сознания». Поперхнувшись, принцесса почувствовала, что бледнеет. «Но зачем? Мне казалось, что вы друзья и...» Эйдерт искривил губы. Возможно, это должна была быть улыбка, но получилось больше похоже на оскал. «У щитов, как и у королей, друзей нет, лишь союзники. Вы должны запомнить это, ваше высочество». И продолжил хладнокровно есть. А Леолия больше не смогла проглотить ни кусочка. Все же он чудовище. Хладнокровное, безжалостное. Нельзя об этом забывать. Так вот, почему Лорана не было на свадьбе. И вот кто нанес медведю такую ужасную рану, шепнуло непослушное сердце. «Ни дружбы, ни любви?» — спросила грустная Эльсиния. «Ужасная судьба». Эйдерт перевел взгляд на нее. «Чем выше стоит человек, тем больше у него врагов», заметил скучающим голосом. «Но тем ценнее должна быть истинная любовь в его глазах», — возразила девушка, смело глядя на медведя лучистыми синими глазами и не робея под тяжелым взглядом. Вопреки ожиданиям супруги, Эйдард не стал спорить с отважной фрейлиной. Он учтиво наклонил голову и промолчал. «Лоран, наверное, пытался заступиться за меня», — думала принцесса. И сердце ее терзало чувство вины. Ей вспомнился поединок Эйдарда с Калфусом, когда медвежий герцог играючи парировал смертоносные выпады кровавого принца. У Лорана просто не было шансов. Во-первых, он был младше медведя, а во-вторых, просто не было шансов. Во время обеда много разговаривали. После бесконечно поздравляли новобрачных. Лиолия уже начала было опасаться за мужа. Не упадет ли без чувств? Но потом одернула себя. Да и пусть. Даже если и умрет прямо тут, в лазурном зале, ей-то какое дело? Принцесса, приветливо улыбаясь поздравителям, продолжала думать о том, что будет, если... Итак, Эйдард умер, а Лоран выжил. И она, конечно, выйдет за него замуж. Воображение отчего-то нарисовало ей пасторальную картинку. Лесное озеро, лодочка. А в лодочке Лоран в одной рубахе, без камзола, и в простых сельских штанах. Она, принцесса, держит в одной руке кружевной зонтик, а пальчиками другой разгоняет круглую ряску. И смотрит, смотрит в черную воду, любуясь собственным отражением. Они проплывают между водяных лилий, а вокруг скользят лебеди, выгибая длинные шеи, белые и черные. Лиолии стало смешно от слащавости странных романтических фантазий. Она хихикнула и заметила растерянное лицо какого-то барона, склонившегося перед ней в низком поклоне. «Благодарю вас!» Принцесса любезно улыбнулась и сделала вид, что закашлялась. «Мы весьма признательны!» Эйдард неожиданно приобнял ее за плечи. И девушка почувствовала, каким он стал тяжелым. «Господа и дамы!» – громким голосом провозгласил медведь. «Мы благодарим вас всех, приехавших в Шук, дабы поздравить нас с этим светлым днем. Просим вас не стесняться и от души повеселиться. А все, кто не успел поздравить нас сегодня, смогут сделать это завтра. Прошу простить нашу естественную поспешность». Кавалеры разулыбались. Дамы смутились. Намек на первую брачную ночь? Лиолия покраснела. «Эйдард», — лукаво заметил шелковый щит, — «по обычаю Элэсдейра мы должны проводить вас в опочивальню и проследить, чтобы вы оба улеглись в постель. У нас в медвежьем щите...» — холодно отозвался новобрачный, все сильнее сжимая плечи принцессы. «Жена становится частью мужа, а не наоборот. После свадьбы она принимает обычаи и веру его страны, а медведцы не потерпят никаких посторонних в собственной спальне». «Однако здесь Шук, а не берлога», — возразил Неис со смешком. «Где медведь лег, там и берлога. Или ты хочешь оспорить право медведя?» «А если Неис сейчас вызовет его на бой? На что Эйдард рассчитывает? Он же едва на ногах держится». Лиолия поежилась. Но шелковый кот лишь учтиво улыбнулся и не стал продолжать спор. «Йодарт!» – резко позвал медвежий герцог. И к нему тотчас подбежал рыжий оруженосец, до этого мгновения подпиравший одну из стен. «Проводи нас до моих покоев». Так отец еще и отдельные покои ему выделил. «Вот почему Эйдард вчера ночью ходил по дворцу», – поняла принцесса. Под шутки и радостный смех гостей новобрачные медленно удалились. Стража сомкнулась, не давая возможности праздным и любопытствующим последовать за супружеской четой до брачного чертога. Но и в коридоре гремели звуки веселой музыки и смех из парадных залов. «Юдард, подойди ко мне», – тихо приказал герцог. Когда оруженосец послушался, Эйд выпустил Лиолию из объятий и тяжело оперся на рыжего парня. Тот аж крякнул от натуги. Втроем они дошли до покоев, украшенных цветочными гирляндами. Юдард довел хозяина до самой кровати. Высокой, под шелковым балдахином на позолоченных резных столбах. Лиолия при одном лишь взгляде на просторное ложе почувствовала себя неуютно. Как-то сразу становилось понятно, что размножение в королевской семье – дело государственной важности. Эйдарт опустился на меховой бурый ковер у подножия лежбища. «Живо за лекарем!» – приказал оруженосцу. И Юдарт поспешно вышел. Лиолия присела рядом. «Он – мой враг. Я буду рада, если он истечет кровью», – подумала она. «Но он тебя спас, когда ты умирала от яда», – возразило сердце. Девушка вздохнула, обернулась к мужу и принялась расстегивать камзол, а затем просто срезала его все тем же кинжалом, вынутым из ножен супруга. Медведь прислонился к кровати. Губы его начали голубеть. Он потерял много крови. Лиолия взяла сосуд с крепким вином, стоящий на столике у изголовья, намочила чистый носовой платок и стала промачивать порез. Руки ее чуть дрожали. Сейчас, при свете множества свечей, рана казалась еще ужаснее. И все равно могучий голый торс очень смущал девушку. «Пустяки!» – прошептал герцог хрипло. «Даже легкое не задето. Клинок прошел мимо». «Откуда вам знать?» – раненый терпеливо пояснил. «Если бы легкие были повреждены, я бы свистел при дыхании». «Зачем вы дрались с Лораном?» – мрачно спросила Лиолия. «А зачем вы меня перевязываете? Не проще ли вам будет, если я умру?» «Проще. Но у меня, в отличие от вас, есть совесть. И я не могу бросить без помощи даже умирающего врага». «В таком случае из вас получится дурная королева», – резюмировал герцог и закрыл глаза. Принцесса хотела было продолжить спор, но в эту минуту в покое вошел седой лекарь в голубом колпаке. За ним показался и оруженосец. Вдвоем мужчины помогли медведю раздеться до пояса. Затем знахарь обработал рану, смазал ее какой-то мазью и туго перебинтовал. «Оставьте бинты и мазь на столе», – велел Эйдарт. Поправив очки, старик ворчливо возразил ему. «Я сам принесу их завтра утром и сам вас перевяжу». Герцог прищурился, и лекарь буквально вспотел под тяжестью сумрачного взгляда. Суетливо поклонился и положил бинты на край столика. «Юдарт, заплати ему и выведи прочь. Сам тоже не входи». Оба вышли. И вот тогда Лиолия вдруг разом вспомнила, что ночь-то первая после свадьбы, а герцог планировал консумировать брак. Кровь прилила к щекам, обжигая лицо. «Я не позволю вам этого сделать», – решительно прошипела девушка, отступая к закрывшейся двери. «Что вы имеете в виду?» – поинтересовался Эйдарт. «Не притворяйтесь, что не поняли меня. Я лучше покончу с собой, чем стану вашей женой, то есть, чем вы меня коснетесь». Она смешалась под его ироничным взглядом. Уши запылали. Взгляд герцога вспыхнул интересом. «Вы про консумацию брака?» – коварным голосом прошептал медведь. «А вы знаете, что это значит, принцесса?» «Дефлорацию», – процедила та отчаянно краснее. «С лошадьми было как-то проще». «Рад, что вы обладаете столь глубокими познаниями. Приятно иметь дело со столь многоопытной девушкой. Подойдите ко мне». «Нет». Новобрачная отчаянно замотала головой и сделала еще пару шагов к двери. Герцог глубоко вдохнул, закрыл глаза и медленно-медленно выдохнул. «Я не насилую прекрасных беспомощных дев. Как бы им того ни хотелось. Вам нет необходимости выбрасываться из окна, втыкать в себя мой кинжал и совершать подобные глупости. Просто подойдите ближе и желательно возьмите нитку с иголкой, а не за зеркалом в шкафу». Лиолия осознала, что сжимает в руке кинжал с рукоятью в виде головы медведя, нацелив клинок не на себя, а на неподвижную черную фигуру мужа. Положила оружие на стол, открыла зеркальный шкаф и действительно обнаружила на одной из его полок моток толстых белых ниток и сапожную иглу. «Умница!» Герцог, видимо, заметил ее успехи. «А теперь подойди и сядь рядом со мной». Девушка, настороженная, как испуганный ежик, исполнила просьбу. «Разбинтуй то, что бинтовал лекарь». «Но...» «Послушай меня, Лео, пожалуйста. Мне не хотелось бы выпустить всю свою кровь к утру. Несмотря на то, что это кровь проклятого Юдарда, мне лично она дорога как память». Леолия нервно хихикнула. Затем нашла кончик бинта и стала аккуратно разматывать, краснея удушливыми приступами каждый раз, когда, заводя руки за его спину, касалась щекой мышц на могучей груди. Белая ткань действительно впитала в себя порядком крови, почти не мешая ей сочиться из раны. Когда бинт длинной алой змеей лег на ковер, герцог коротко выдохнул. «Сшей края раны». «Что? Как? Но...» «Я так уже делал. Все прекрасно получается. Правда, это было на ноге. Но принцип тот же. Не трусь. Ты же умеешь шить ткань?» Леолия молча кивнула. «Шить человеческую кожу не намного сложнее». Девушка послушно кольнула иголкой его кожу. Руки ее сильно дрожали. «Я не смогу. Ты мог приказать это сделать лекарю». «Он стар и упрям. Никто не сшивает раны в Элэсдейре. И для местных этот способ – дикость. Ты – моя жена. Просто выполни мою просьбу». «Я не могу». «Вы стали слишком нежными, ты из Голинги. Поэтому и вымираете». Мрачно отозвался Эйдард, кусая губы. «Выпей вина». Принцесса поспешно встала, налила бокал и выпила. Захлебнулась, раскашлялась. «Еще один», – потребовал медведь. Она снова послушалась. Вино было крепким, и у девушки сразу закружилась голова. «Достаточно. Сядь рядом, ближе, Лео. Не бойся меня. Да, теперь шей». «Не могу». «Можешь, малышка», – мягко шепнул он. Взял ее руку и коснулся пальцев губами, не сводя взгляда с ее перепуганного лица. «Иначе я передумаю и возьму обратно свои слова про насилие». Леолия вздрогнула, попыталась забрать руку, но он удержал. Девушка отвела взгляд. «Зачем ты вообще дрался с Лораном?» «Он решил, что имеет какие-то права на тебя. Но это же не так, верно? Ты же только моя девочка». «Не надо меня так называть». В ушах шумело. Мир медленно вращался. Туда-обратно. Ей захотелось прикоснуться к его коже. И эти глаза еще. Девочка. Издевается. «Почему?» Не понял Эйд. «Ты мой враг, понимаешь?» Проникновенно пояснила принцесса. Ей вдруг безумно захотелось потрогать шрам на его брови. «Тогда почему ты боишься причинить боль своему врагу?» Леолия не ответила. Просто потому, что не знала ответа. Вместо этого тихо шепнула. «Не смотри на меня так. У тебя глаза черные». «Это плохо?» «Ужасно. Мне кажется, я в них падаю». Он взял ее руку и направил к ране. «Сшей это, Лео, пожалуйста». Девушка оторвала взгляд от головокружительных глаз. Аккуратно взяла край раны и проткнула его иголкой. Герцог закусил губу. «Тебе больно?» Жалобно спросила Леолия. «Нет, щекотно». Принцесса, прищурившись, начала шить. Было ужасно неудобно. Строчки расползались в шатающемся мире. Пальцы стали липкими от крови. Да и герцог постоянно вздрагивал. Но в обители девушка научилась быстро сметывать, а шитье кожи на человеке действительно оказалось не намного сложнее, чем шитье ткани. Наконец, Лео завязала последний узелок, стянув края ровной раны. И Эйд попросил заново смазать шов мазью, а потом перебинтовать. Леолия завела бинт за его спину. Щека ее вновь коснулась колючей щетины. Девушка отстранилась и встретила горячий взгляд. Еще немного, и она упадет прямо в эту ночную черноту. Принцесса опустила глаза. Уж лучше касаться его теплой и такой приятной на ощупь кожи, чем смотреть в расширившиеся зрачки. Наконец, бинт закончился, и Лео как могла закрепила его, запихнув кончик под повязку. Теперь можно было отстраниться, отвернуться и не смотреть больше в непроницаемую бездну. Леолия встала на колени, потянулась к темным губам и коснулась их своими, сама. И медведь тотчас притянул ее к себе и стал целовать. Не так, как в прошлый раз или как на охоте. Его губы требовали, не просили. Он сминал ее губы, дыша жаром. И Леолия растворялась в нем, теряя себя. Ну и пусть. Его правая рука обняла ее талию. Ладонь левой скользнула на затылок, приятно ероша волосы. Ему нравятся мои темные волосы, вспомнилась Лиолия. Губы герцога соскользнули с ее рта, коснулись тонкой девичьей шеи, стали спускаться все ниже и ниже, и от их горячих прикосновений по всему телу побежали мурашки. Лиолию охватила странная истома. В теле разгорался пожар. Она плавилась и забывала обо всем, даже про их вражду и смерть брата. Ей хотелось, чтобы Эйд не останавливался. И он не останавливался. Одними губами расстегнул пуговки на шелковой сорочке. Как-то незаметно исчезли корсет и верхнее платье. А когда губы герцога коснулись соска на ее груди, глаза Лиолии широко распахнулись. Девушка попыталась отстраниться, но он снова не отпустил. Рука Эйдарда, удерживающая затылок девушки, соскользнула вниз по ее спине, по бедру, на коленку. Поднялась по ноге, поднимая подол сорочки и лаская внутреннюю поверхность бедра. Лиолия задрожала. «Пожалуйста, не надо», – прошептала тоненько. «Я не хочу этого». Тяжелая рука на ее ноге остановилась, обжигая нежную кожу. «Ты этого хочешь?» От низкого хриплого голоса ее жар усилился. «Но боишься». Девушка взяла сильную руку медведя и отвела от себя. Отползла на коленях в сторону. «Нет, не хочу». Зубы стучали от сильной дрожи. И голос ее тоже звучал глухо. Но Лиолии вдруг вспомнились голубые глаза Алейды. Наверняка герцог вот так же ласкал и ее. Целовал, гладил там, где нельзя касаться. Ее и других женщин. Лиолия для него всего лишь очередная. Еще одна из них. Сердце затопило ярость. Захотелось пнуть мужчину прямо в рану и укусить. Лиолия вонзила разгневанный взгляд в черные глаза. И напрасно. Эйдард смотрел на нее, улыбаясь. Глаза его горели, ноздри раздувались. У нее снова закружилась голова. Забыть обо всем. Нырнуть в омут с головой. Очередная? Ну и пусть. Лишь бы его губы целовали ее кожу. Лишь бы узнать, что это такое любовь мужчины. Сосуд греха? Ну и ладно. Она хочет выпить этот сосуд до дна. Что будет потом? Неважно. Лишь бы здесь. Лишь бы сейчас. Но принцесса усилием воли взяла верх над постыдной слабостью. Укусила себя за внутреннюю сторону щеки. «Вы ранены», – произнесла почти недрожащим голосом. «Вам нужен сон. Давайте спать. И я не желаю стать заменой вашей Алейды на одну ночь». Герцог хмыкнул. «А на несколько ночей?» «Не притворяйтесь, что не поняли меня». Лиолия встала. Одернула сорочку, завязала ворот под горлом. Девушку все еще била дрожь нечестивых желаний. Но дух выше тела, не так ли? Спокойной ночи, муж мой. И тебе спокойной ночи, жена моя. Если, конечно, твоя ночь будет спокойной. В его голосе прозвучал сарказм. Девушка действительно долго лежала без сна, слушая тяжелое дыхание мужа. И ворочалась, вспоминая его поцелуи и крепкие руки с выступающими венами, которых так хотелось коснуться губами.